Рева отдохнул на полу, понял, что зять останется здесь жить. В этом раздумье его застала жена, выходившая кормить свинью. Увидев скомканный половик, перевернутый стол, битые тарелки и сидевшего на полу Реву, она заплакала. На него посыпались укоры, что с ним житья не стало, что Ирод детей своих сосвету сживает. Лучше бы не возвращался с того кизела, куда он эвакуировался, оставив ее немчуре. Рева сгреб ватник и ушел. На улице стояла голубая победа секретаря горкома Пшеничного. Рева вспомнил, что на его жалобу ему ответили, будто он наказан правильно, и стал решительно кружить вокруг победы, ожидая секретаря. На крыльце показался Миколаич, наряженный в белую рубаху и грубошерстный костюм. «Беда, Миколаич!» — крикнул Рева. «Пусть твой зять выйдет. Вопрос жизни и смерти...» «Стоп! Так не пойдет!» — раздался сверху громовой голос. «Рева не должен просить. Он требует...» «Что тебе?» — спросил Миколаич, оглядываясь. «Зятя зови!» — потребовал Рева и вошел в калитку. «Он занят». «Нехорошо, Миколаич. Наша жизнь рушится, а ты как слепой». Рева решительно двинулся в дом. За столом сидели незнакомые люди, разговаривали. Рослый мужчина в кожаном пиджаке спорил с бледнолицым худощавым брюнетом о том, что представляет из себя Грушевка. Пшеничный молча попыхивал прямой трубкой, слушал разговор, досадливо хмурясь. И тоже был одет странно, в синие хлопчатобумажные штаны и бежевую суконную курточку. Катерина Пшеничная была с накрашенным лицом, постреливала глазами в сторону кожаного пиджака и курила сигарету. Рева остолбенел. Жена секретаря курила. «Товарищ Пшеничный, — сказал он, — пусть я злодей». «Кто это? — спросил рослый в кожанке. — Не мешайте». И продолжал свое. «Сейчас очевидно, что сценарий надо дорабатывать на ходу. Мы считали...» «Но семья меня преследует, — перебил его Рева. — А в семье должны уважать родителей». «Товарищ, закройте дверь с той стороны!» — прикрикнул рослый. «Мы считали, что в центре должна быть шахта. Но это неправильно. В центре будет Грушевка». Поселковая патриархальщина сталкивается с индустриальной эпохой. Середина века. Естественно, драматизм самого исторического процесса, перелом. Надо усилить конфликт в семье Пшеничных. У Кати корни в Грушевке. Она горожанка только внешне. Вы ввели в сценарий ее соседку Татьяну, одинокую инженершу. Ну так смелее сыграйте на контрасте. Пусть Пшеничный влюбится в нее, что ли? «Сто раз было», — заметил Пшеничный. «Передовой муж, отсталая жена». «Я в порядке размышления», — сказал рослый. «В принципе, все уже было». «Но ведь у Пшеничных любовь», — заметила Катерина. «Да, любовь. Ну и что? Пшеничный любит грушевскую девчонку Катю. А тут на его глазах вырастает образованная городская дама. Вот она учится, работает, преображается». К Реве подошел пожилой мужчина и отвел его к окну с геранью. «Чего тут творится?» — спросил Рева. «Работаем. Кажется, будем менять пластинку. Вы кто?» «Я мастер угля, Рева Анатолий Иванович». «Понятно. А я заместитель министра угольной промышленности Точинков Иван Кондратович. Рослый раздраженно посмотрел на Точинкова. Тот, понимающе кивнул. «Что же вы конкретно предлагаете?» — спросил бледнолицый брюнет. «Сценарий утвержден худсоветом. Я профессиональный кинодраматург. У меня 9 фильмов». «Борис, я уважаю ваш талант. Но здесь нужен еще взгляд современного человека. Нужна обобщающая метафора». Рослый неопределенно повел рукой. «Вот, например, у меня дома есть горный хрусталь, а внутри его есть кристаллы эпидотов, которые он поглотил, потому что растет быстрее. Я представляю дух грушевки, как этот кристалл. Как такое сделать в фильме? Задача. Олег, дорогой мой, не надо никаких кристаллов. Достаточно Устинова и Ивановского. У меня столько архивных материалов, что мы можем усилить любую линию». Снова бытописательство. Вот, например, письмо главного инженера шахты Зименковская в ЦК. Он предлагает закрыть шахту «Пьяная» как мелкую и нерентабельную. У нас там работал один второстепенный персонаж. Шахта дореволюционная, подъездных путей нет. До железнодорожной ветки 4 километра. Расположена на склоне балки «Дурная». Осенью и зимой вывозка невозможна. Старая шахта как образ, понимаете? Грушевка выдержит все. Закрыли шахтенку? Представляете, закрыли. Может, мы эту идею вложим Ивановскому? А без Ивановского не обошлись бы. Не надо розовых слюней. Ивановский у нас нацелен на карьеру. Не щадит ни себя, ни людей. Шахтенка его просто не интересует. Тогда можно Устинову. Как раз ему подойдет такой поступок. Устинов вообще меня стал смущать. Но навел относительный порядок в общежитии. Избрали членом шахткома. Отвел парней в вечернюю школу. Не слишком ли герой голубенький? А его отношения с Розой? С Розой? Да, здесь можно посочнее. Может, их как-то... Нет, не надо, не надо. Только без постели, пожалуйста. И без этих обнаженных грудей. Извините, Олег, мне дорога именно та мысль, что Роза из женщин, которые, когда мужчины воевали, спасали и дом, и детей, и все будущее. Боря, я с вами целиком согласен. Здесь должно состояться хорошее чувство. Ну, с этим понятно. У нас впереди еще эпизод с дракой Устинова и Грушевской шпаны, где Роза защищает его, как львица. Это я вижу. А вот приезд Пшеничного на шахту надо бы подать поярче. Может, ему заехать на машине в лужу перед шахтой? О, въезжает в лужу, вызывает Яськова, и тот вынужден в новых штиблетах топать аки посуху. И на следующий день лужа засыпана. «Товарищи, есть хочется», — пожаловалась Катерина. «В гостинице ужин стынет». Рева слушал этот странный разговор, и хотя говорили по-русски, плохо понимал, о чем они спорят. Видно, крепко ушибся головой. Он потрогал слипшиеся волосы на затылке и пожаловался заместителю министра. Всю жизнь для детей старался, а они, вишь, какие пошли нынче. Вы б похлопотали, Иван Кондратович. Квартира нужна, прям позарез. Но замминистра Точинков по-человечески не мог ответить мастеру Реве, сморщил свой утиный нос и отмахнулся. «Старик, выходи из роли, не жми на мозоль. Сам давлюсь с зятем в кооперативной квартирке». и вся странная компания исчезла.